Сегодня великое и радостное событие для всей земли нашей, для всего народа нашего. Курскую коренную пустынь вновь вернулась чудотворная икона знамения, которая в годы лихолетия покинула Отечество наше и была путеводительницей для всего русского зарубежья. Благочестивый народ будет молиться со слезами перед этим образом вместе ее первоначального явления. А затем образ сей вновь вернется в русское зарубежье, чтобы быть духовной опорой для всех тех православных людей, которые по разным обстоятельствам живут вдали от Родины, чтобы перед этим святым образом возносилась молитва о стране нашей, о церкви нашей, о народе нашей. Когда и сегодня при солнечном свете вошел в обитель сию и взглянул на возрожденную красоту, когда икона Курское чудотворное знамение была вносима под своды этого храма, то меня неожиданно поразила вот какая мысль. А что все это означает? Зачем нужно было разрушать храм сей, уничтожать обитель, изгонять святой образ, когда все вернулось на круги свои, и снова обитель сияет своей первозданной красотой, и образ чудотворный здесь? Но что же прошло в жизни нашего народа, и что совершилось, случилось за то время, когда разрушена была обитель, и когда вновь она была воссоздана. Тайна Божьего промысла, тайна воли Божьей. И мы можем только отчасти прозревать смысл этой тайны. Но вот что еще удивило меня сегодня, так это рядовое апостольское чтение, которое совершенно случайно совпало с этим днем. Послание апостола Павла к Ефесянам, первая глава, самые начальные стихи. Какие поразительные мы находим там слова. Бог открыл тайну воли своей во Христе об устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединились под главою Христом. И вот это, казалось бы, случайное совпадение освящения рождественского храма в коренной пустыне, торжество воссоздания этой национальной святыни, принесение великой иконы чудотворной вместо ее явления и прославления. Все это соединяется с великими словами апостола о том, что во Христе открывается нам тайна Его воли об устроении полноты времен. О той полноте времен, когда все небесное и земное будет соединено под главою Христом. Конечно, апостол имел в виду полноту бытия в Царстве Божьем. Но не говорит только о Царстве Божьем. Он говорит и о человеческой истории. И его слова должны научить всех нас, особенно народ наш, прошедший через великий грех Бога отступничества, тайне воли Божией об устроении полноты времен. Эта тайна заключается в том, что полнота времен и полнота человеческой жизни будет тогда, когда божественное соединится с человеческим, когда небесное соединяется с земным. Мы знаем, что в какой-то момент нашей истории народ пожелал небесное от земного отделить и от небесного отвернуться, и посрамить, и поругать свои святыни, и сбросить золотых куполов кресты, и разрушить храмы, и попытаться вычеркнуть Слово Божие из своей жизни. Думая, что тогда он освободится, будет свободным, счастливым, раскрепостит свои силы и, опираясь на свой собственный разум и человеческую силу, построит эту полноту времен без всякого небесного, только опираясь на земное. И знаем, что ничего не получилось. И, наверное, Господь попустил разрушению святых храмов и поруганию святынь, и пролиться крови мучеников, и страданию народному, не для того, чтобы в бессмысленной логике соединить начало и конец, но для того, чтобы открылось нашему народу, а может быть, через его многострадальную историю и всему миру, божественная логика бытия, тайна воли Божией об устроении полноты времен. И для нас этот пройденный путь не был напрасным. Мы могли искупить свою вину пред Богом, искупить грех богоотступничества и страданием, и кровью, и несчастьями, и потрясениями. У нас была возможность о многом подумать и многое переосмыслить. И в какой-то момент Господь, и только Он, ибо никакая человеческая сила в том не присутствовал, в день своего преславного преображения изменил грех на милость. И прекратилось более чем 70-летнее безбожное пленение. И хотя последующие годы несли в себе много зла, в них было, может быть, самое главное – стремление людей к возрождению своей веры. Потому эти трудные годы мы не называем смутным временем, потому что смута на Руси всегда сопровождалась разрушением святынь. Это трудное время со своим беспамятством, со своим умопомрачением было тем не менее проникнуто тем, что является главным в новейшей истории нашего Отечества – постепенным обращением людей к Богу. И результатом этого обращения стало воссоздание Божьих храмов, возрождение святынь, очищение души, соединение небесного и земного еще не в полной мере, когда еще очень часто небесное заслоняется нашим греховным земным. Но тем не менее, народ разворачивает лик свой к тем святыням, которые были некогда попраны, а ныне трудом и молитвой народа нашего воссоздаются. И воссоздаются не от богатства, не от жира, не от избытка средств. Воссоздаются во времена кризисов и экономических потрясений. И ничто не может остановить волю нашего народа к воссозданию святынь, ибо через это воссоздание воссоздается духовная жизнь народа, и небесное соединяется с земным под главою Христом. И еще один очень важный урок из этой истории страшных разрушений и чудесных воссозданий. Всей этой трагической истории народ наш должен получить такую прививку веры, которую бы никакие соблазны, даже самые страшные и сильные, не смогли бы преодолеть. Бог простил нам наше отступление от Него. И мы видим сегодня это воочию. И Царица Небесная в иконе своей знамение чудотворной, явившись на землю нашу, как бы еще раз свидетельствует о том, что закончилось время искупления грехов и начинается время созидания народной жизни в соединении небесного и земного. Будем помнить обо всем и о страшной трагедии, постигший народ наш, о национальном богоотступничестве и беспамятстве, о страданиях и муках, о возрождении страны чудом и силой Божией. Пропустим через наше сознание, через нашу волю, через наши чувства этот исторический опыт, чтобы никогда и ни при каких условиях не повторить прошлое, но со смирением и в покорности воли Божией, что открывается нам в Сыне Его, идти по тому историческому пути, который Бог определяет Святой Руси, храня веру в сердце и устрояя земную жизнь, соединяя небесное и земное под главою Христовой.